Глава 24. Когда стало смеркаться, я пошел к центру города. Сам не знаю, чего меня туда потянуло. Должно быть, просто я не находил себе места. Слишком большой и слишком пустой у меня дом. Никогда еще он не был так пуст. И слишком тихо все по соседству. Ни звука. Лишь изредка, урывками, откуда-то донесется неестественно громкий, механически усиленный голос. То взволнованный, то наставительный. Во всем Милвилле наверняка нет такого дома, где не слушали бы сейчас последних известий по радио или по телевидению. Но когда я включил было у себя в гостиной телевизор и попробовал смотреть и слушать, мне стало совсем не вмоготу. Комментатор, один из самых популярных, разглагольствовал с необычайным хладнокровием и уверенностью. Никакой возможности проверить, действительно ли приспособление, которое сейчас вращается на нашем небе, в состоянии сыграть роль, для которой, как уверяет наш гость, из другого мира, мистер Смит, оно предназначено. Оно многократно было замечено радарными установками и всякими наблюдательными пунктами, но похоже, что по тем или иным причинам они сразу же теряют его из виду. Были также сообщения, и как будто вполне достоверные, о случаях визуального наблюдения. Но более точных и определенных сведений пока получить не удалось. В Вашингтоне, очевидно, полагают, что неизвестному существу, а нам ничего не известно ни о его личности, ни о расовой принадлежности, едва ли можно просто поверить на слово. Видимо, сегодня в столице ждут дополнительных заявлений, исходя из которых, возможно, будет прийти к более обоснованным выводам, и лишь после этого, вероятно, будет обнародовано какое-либо официальное сообщение. Такова, разумеется, версия для широкой публики. Что делается за кулисами, можно только догадываться. И смело можно сказать, что то же самое происходит во всех столицах на всем земном шаре. Совсем иное настроение царит в неправительственных сферах. Новость повсеместно вызвала бурю восторга. В Лондоне стихийно возникли манифестации. По улицам движутся веселые праздничные шествия. Красная площадь в Москве заполнена шумной ликующей толпой. Как только новость распространилась, во всех странах, в церкви и храмы начал стекаться народ, спеша вознести благодарственные молитвы. В народных массах не чувствуется ни малейших сомнений и колебаний. Как у нас в Соединенных Штатах, так и в Англии, во Франции, да и во всем мире простые люди приняли странное заявление пришельцев за чистую монету. Потому ли, что человеку свойственно верить в то, во что хочется поверить, или по каким-то иным причинам, но факт остается фактом. Недоверие, которым не далее, как сегодня утром встретила новость широкая публика, рассеялась с поразительной быстротой. По-видимому, общественное мнение отнюдь не склонно учитывать какие-либо превходящие обстоятельства и предполагаемые осложнения. Перед вестью о том, что отныне ядерная война невозможна, все остальное стало мелким и ничтожным. Это лишь показывает, в каком молчаливом, быть может, подсознательном, но страшном и тягостном напряжении жило до сего дня суть человечества. Я выключил телевизор и пошел бродить по дому. Быстро темнело, шаги мои непривычно гулко отдавались в пустынных комнатах. Хорошо этому благодушному, самодовольному комментатору сидеть где-то там, за тысячу миль, в ярко освещенной студии и по-актерски играя отлично поставленным голосом, неторопливо рассуждать о том, что происходит. Хорошо им всем. Всем, кроме меня. Даже здесь, в Милвилле, сидеть и слушать его рассуждения. А я не могу слушать. Просто выдержать не могу. А чего я терзаюсь? Виноват я, что ли? Ну, может, и виноват, ведь не кто-нибудь, а я принес на землю ту машинку. Не кто-нибудь, а я привел Смита на пресс-конференцию барьера. Я свалял дурака. Ох, какого же я свалял дурака. И мне чудится, что всему свету это известно. А может, после разговора с Нэнси в глубине души у меня зреет уверенность, что есть какая-то малость, какой-то пустяк, случайность, неясное побуждение или мелкое обстоятельство, которое я прозевал, которое никому из нас не удается заметить и понять. И если бы только уловить эту крупицу истины, все разом станет просто и ясно, и в надвигающейся перемене мы увидим некий смысл. Я искал эту неизвестную величину, туза, который нежданно обернется козырным, неприметную малость, которую все мы проглядели и которая, однако, сулит последствия необычайной важности. Искал и не находил. А может быть, я все-таки ошибаюсь? Может быть, ее и нет? Этой спасительной, неизвестной величины. Просто мы попали в капкан и обречены. И надеяться не на что. Я вышел из дому и побрел по улице. Идти никуда не хочется, но надо. Может, от ходьбы, от вечерней свежести прояснится голова. За полквартала от дома я услыхал постукивание. Оно как будто приближалось, а вскоре я различил какой-то белый ореол, который словно бы подскакивал в такт этому мерному стуку. Я остановился и смотрел, не понимая, а постукивание и вздрагивающий белый круг все приближались. Еще минута, и я понял. Навстречу, в ореоле снежно-белых волос, шла миссис Тайлер, опираясь на неизменную палку. «Добрый вечер, миссис Тайлер», — сказал я как мог тихо и ласково, чтобы не испугать старуху. Она остановилась, повернулась ко мне. «Это Брэдшоу, да? Я плохо вижу, но я узнала тебя по голосу». «Да, это я». «Поздно вы гуляете, миссис Тайлер». «Я шла к тебе, да только прошла мимо твоего дома. Забывчиво стала, вот и прошла мимо. А потом вспомнила и повернула обратно». «Что я могу для вас сделать?» «Так ведь все говорят, ты видел Таппера, даже погостил у него». «Это верно», — признался я. Меня даже в пот бросило. Я со страхом ждал следующего вопроса. Она придвинулась ближе, закинула голову, всмотрелась мне в лицо. «А правда, что у него там хорошая служба?» «Да», — сказал я. «Очень хорошая». «И начальство ему доверяет?» «Да, так я понял. Я бы сказал, ему доверен немаловажный пост». «Он что-нибудь говорил обо мне?» «Да», — солгал я. «Он про вас спрашивал. Сказал, что все хотел вам написать, да уж очень занят». «Бедный мальчик. Он всегда был не мастер писать. А выглядит он хорошо?» «Очень хорошо». «Я понимаю. Он на дипломатической службе. Кто бы подумал, что он станет дипломатом. по совести сказать, неспокойно мне за него было. И понапрасну беспокоилась, глупая старуха, ведь правда? Да, конечно, сказал я, он вполне преуспевает. А когда он собирается домой, не говорил? Пока не собирается, по-видимому, он очень занят. Ну что ж, весело сказала миссис Тайлер, теперь мне незачем его искать. Можно и отдохнуть. Не надо выбегать каждый час на улицу, смотреть, не идет ли он. Она повернулась и пошла было прочь. «Миссис Тайлер», — сказал я, — «позвольте, я вас провожу. Становится темно». «Да что ты!» — возразила она. «Зачем меня провожать? Я ничего не боюсь. Раз я знаю, что Таппер жив и здоров и хорошо устроился, мне теперь ничего не страшно». Я стоял и смотрел ей вслед. Белый ореол ее волос мелькал в темноте, постукивала палка. Длинной извилистой тропой брела она в мире своих грез. Что ж, так лучше. Хорошо, что она может из грубой реальности создать для себя что-то причудливое и отрадное. Я стоял и смотрел ей вслед, пока она не скрылась за углом, и стук палки не заглох в отдалении. Потом повернулся и пошел в город. В торговом квартале горели фонари, но огни в магазинах уже погасли. Тревожный знак, ведь обычно почти все они торгуют до 9. А сейчас даже веселая берлога и кинотеатр, и те закрыты. В муниципалитете горел свет. У входа слонялись несколько человек. Видно, прием больных подходит к концу. Любопытно, что думает обо всем этом доктор Фабиан. Уж, наверное, старика возмущает и ужасает такое неслыханное врачевание, хоть оно его же первого исцелило. Поглядел я, поглядел. Засунул руки глубоко в карманы и поплелся по улице, сам не зная куда и зачем. Что делать? Куда одевать себя в такой вот вечер? Сидеть дома, уставясь на мерцающий экран телевизора? Уединиться с бутылкой и медленно, но верно напиваться? Отыскать приятеля или соседа, охочего до пустопорожних разговоров, и судить и рядить с ним все о том же, толочь воду в ступе? Или просто забиться в угол потемнее и покорно ждать, что будет дальше? Я добрел до перекрестка. На улице, что уходило вправо, горел на тротуаре яркий прямоугольник. Из какой-то витрины падал свет. Что за притча? А, понятно. Это редакция нашей «Трибюн». Должно быть, там сидит Джо Эванс и разговаривает по телефону. Наверное, ему звонят из Associated Press или из Нью-Йорк Таймс, и других газет, и требуют самых наиновейших новостей. У Джо сейчас хлопот по горло. Мешать ему не надо. Но, может, он не будет против, если я на минутку загляну. Джо Эванс и впрямь говорил по телефону. Он сгорбился за письменным столом, прижимая трубку к уху. Закрывая за собой дверь, я легонько стукнул ею. Эванс поднял голову и увидел меня. «Одну минуту», — сказал он в трубку и протянул ее мне. «Джо, что стряслось?» — спросил я. «Потому что явно что-то стряслось». Лицо у Джо было ошеломленное. Он уставился на меня расширенными, невидящими глазами. На лбу проступали капельки пота и скатывались до бровей. «Это Элф», — — еле выговорил он непослушными губами. «Элф?» — сказал я в трубку, все еще не сводя глаз с Джо. Лицо у Джо такое, словно его только что ударили по голове чем-то большим и очень тяжелым. «Брэд!» — закричал Элф. «Брэд, это ты?» «Ну да, я». «Где ж ты был? Я сколько времени тебя разыскиваю? Звонил по телефону, никто не подходит». «А что случилось, Элф? Ты, главное, не волнуйся». «Ладно, постараюсь не волноваться. Постараюсь поспокойнее». Очень мне не понравился его тон. Сразу слышно, человек здорово напуган и пытается подавить страх. «Ну, рассказывай!» — поторопил я. «На силу добрался до Элмора. Дороги забиты, жуть! Ты сроду такого не видал, что тут творится на дорогах? Всюду военные патрули, заставы!» «Но ты все-таки добрался. Ты мне и раньше говорил, что едешь в Элмор». «Ну да, все-таки добрался. По радио услыхал про ту делегацию, которая ездила разговаривать с тобой. Сенатор, генерал и прочие. А когда попал в Элмор, слышу, они остановились в этой... Как ее, черт? В кукурузе, что ли, забыл, как называется. В общем, я подумал, не мешает им знать, что делается у нас, в штате Миссисипи. Может, тогда они лучше разберутся, что к чему. И пошел в эту самую гостиницу, к сенатору. Думал, сумею с ним поговорить. А там сумасшедший дом. Народу кругом не протолкнешься. Полиция сбилась с ног. Старается навести порядок. Репортеров туча. Кто с блокнотом, кто с микрофоном, кто с телекамерой. В общем, к сенатору я так и не пробился. Но с одним человеком я все-таки поговорил. В газетах были фотографии, и я его узнал. Дэйвенпорт его фамилия. «Биолог», — сказал я. «Ну да, ученый». Я припер его к стенке и объясняю. Мне, мол, непременно надо видеть сенатора. Толку от него было чуть. По-моему, он даже не слыхал, что я ему говорил. Смотрю, он какой-то перевернутый, белый как полотно, и пот с него ручьями. «Может, вам не здоровится?» — спрашиваю. «Может, я могу вам чем-нибудь помочь?» Тут он мне все и выложил. Наверное, у него просто с языка сорвалось. Может, он после и пожалел, что проболтался. Но он был до черта зол. Вот и не стерпел. В ту минуту ему было на все наплевать. Понимаешь, он был прямо вне себя. В жизни я такого не видал. Вцепился в меня. Держит за отвороты пиджака, придвинулся нос к носу. Спешит, захлебывается словами, чуть ли не пена изо рта. Если б его совсем не перевернуло, он бы ни почем не стал так разговаривать. Не такой он человек. «Ну что ты тянешь?» — взмолился я. «Объясни толком». «Да, я забыл сказать. Тут как раз объявили про летающее блюдце, которое ты с собой приволок. Радио только о том и трещит. Как эта штука выслеживает запасы урана и прочего. Но вот я стал говорить этому биологу, для чего мне надо повидать сенатора и про лабораторию в Гринбрайере. Вот тут-то он и вцепился в меня, чтобы я не удрал. И давай выкладывать. Мол, это условие, которое выставили пришельцы, чтобы мы раскидали ядерные запасы. Это гроб, хуже некуда. Мол, Пентагон решил, что эти пришельцы нам угрожают, и надо их остановить. «Элф», — пролепетал я. У меня подкосились ноги, я уже понимал, что будет дальше. «Мол, надо их остановить, пока они не захватили большей территории. А для этого есть только одно средство — сбросить на Милвилл водородную бомбу». Элф задохнулся и умолк. Я молчал. Просто не мог выговорить ни слова. Будто меня расшиб паралич. Мне вспомнилось, какое лицо было у генерала во время нашего разговора нынче утром. И как сенатор сказал мне, Мы вынуждены на вас положиться, друг мой. Мы в ваших руках. Брэд! С тревогой позвал эльф. Алло, Брэд! Ты слушаешь? Да, сказал я. Слушаю. Дэйвенпорт сказал, как бы из-за этого нового способа выслеживать ядерные запасы военные братья не кинулись нажимать кнопки. Мол, они сообразят только, что надо действовать поскорей, а то никакого оружия не останется. Он сказал, это все равно как будто идет человек с ружьем в руках, а навстречу дикий зверь. Бескрайностью убивать зверя неохота, а может, зверь еще вильнет в сторону и стрелять не придется. Ну а допустим, человек знает, что через 2 минуты останется без ружья. Оно рассыплется, пропадет, мало ли, тогда волей-неволей пойдешь на риск и выстрелишь, пока ружье еще не пропало. Придется убить зверя, пока ружье еще у тебя в руках. Значит, теперь Милвилл и есть дикий зверь. Сказал я ровным голосом. Я и не думал, что сумею говорить так спокойно. Не Милвилл, Брэд, просто... Ну, конечно, не Милвилл. Ты это скажи людям, когда на них сбросят бомбу. Этот Дэйвенпорт прямо не в себе. Он не имел права мне ничего говорить. А по-твоему, он точно все знает? Утром они с генералом крепко поспорили. По-моему, он знает куда больше, чем успел мне сказать. Он говорил 2 минуты, а потом прикусил язык. Видно, спохватился, что не имеет права болтать. Но он вот на чем помешался. Он думает, военных может остановить только одно — гласность, общественное мнение. Мол, если про этот их план узнает много народу, поднимется такая буря, что они не посмеют ничего сделать. Во-первых, люди возмутятся. Это же гнусное, хладнокровное убийство. А главное, все рады пришельцам. Тут кому угодно обрадуешься, лишь бы они покончили с этой проклятой бомбой. Ну и твой биолог хочет раскрыть секрет. Он так прямо не сказал, но, видно, он о том и хлопочет. Я уверен, он подкинет эту новость кому-нибудь из газетчиков. У меня все перевернулось внутри. Задрожали колени. Я прижался покрепче к столу, чтобы не упасть. Это безумие. Весь Милвилл сорвется с цепи. Я же утром просил генерала. Как просил генерала? Черт подери, неужели ты знал? Конечно, знал. То есть не знал, что они на это пойдут. Просто, что есть у них такая мысль. И ты никому ни слова не сказал? А кому говорить? Чего бы я добился? И потом, это же не было твердо решено. Так, предположение, на самый крайний случай. Погубить 300 человек, зато спасти 3 миллиарда. А ты сам и все твои друзья. Ну а что было делать, эльф? Что бы ты сказал на моем месте? Раззвонил бы по всему Милвиллу, и чтоб все посходили с ума? Не знаю, сказал эльф. Сам не знаю, что бы я сделал. Слушай, эльф, а сенатор сейчас где? В гостинице? Думаю, там. Ты хочешь ему позвонить, Брэд? Не знаю, будет ли толк, но, может, стоит попробовать. Тогда я кладу трубку. Вот что, Брэд. Да? Счастливо тебе. То есть, о, черт, просто желай успеха. Спасибо, эльф. В трубке щелкнуло. Он дал отбой. Теперь я слышал только гудение. У меня так затряслись руки, что я и не пытался опустить трубку на рычаг, а осторожно положил ее прямо на стол. Джо Эванс смотрел на меня в упор. «Так ты знал», — сказал он. «Все время знал». Я покачал головой. что они на это пойдут, не знал. Генерал обмолвился об этом как о последнем средстве, на самый крайний случай. И Дэвенпорт на него накинулся. Я не договорил. Я уже и не помнил, что хотел сказать. Слова теряли всякий смысл. Джо все не сводил с меня глаз. И вдруг меня взорвало. «Не мог я никому сказать, черт возьми!» — заорал я. «Я попросил генерала, если уж ему придется на это пойти, так чтоб без предупреждения, чтоб нам ничего не знать заранее. Просто вспышка, и все. Мы бы, наверное, ее и не увидели. Ну, погибли бы, но одна смерть куда ни шло, а так умираешь тысячу раз». Джо взялся за телефон. «Попробую дозвониться до сенатора», — сказал он. Я сел. Пусто внутри. Точно меня выпотрошили. Джо говорит по телефону, а я не разбираю слов. Будто на несколько минут создал отдельный крохотный мирок для себя одного. Видно, в обычном мире среди людей мне уже нет места. И укрылся в нем, как укрываешься с головой одеялом. Худо мне, тошно. И зол я, и мысли путаются. Джо мне что-то говорил, а я даже не замечал этого. Только под самый конец похватился. Что? Что такое? Я заказал междугородний разговор. Нас соединят. Я кивнул. Я объяснил, что дело очень важное. Не знаю, сказал я. То есть как? Конечно же это... Не знаю. Что тут может поправить сенатор? Не знаю, что изменится, если мы с ним и поговорим. Я, ты, кто угодно. «Сенатор Гибс — человек влиятельный», — сказал Джо. «И он очень любит это доказывать». Некоторое время мы сидели молча и ждали звонка. «Что скажет сенатор? Что он знает о нашей судьбе?» «А как быть, если никто за нас не вступится? Если никто не станет за нас драться?» — вновь заговорил Джо. «Ну а что мы можем? Бежать и то нельзя. Никуда не денешься, сиди и жди, пока в тебя трахнут. Очень удобная мишень. Когда в Милвилле узнают, узнают из последних новостей. Как только это просочится. Если просочится, телевидение и радио мигом сообщат, а все милвилцы прилипли к приемникам. Может, кто-нибудь нажмет на Дэвенпорта и заставит его прикусить язык?» Я покачал головой. Утром он был зол как черт. Так и накинулся на генерала. А кто из них был прав? Да разве? За такой короткий срок разберешься, кто прав, а кто нет. Издавна люди воевали с вредными жучками и саранчой, со всевозможными врагами урожая, со всякими сорняками. Воевали как могли. Истребляли и уничтожали как могли. Приходилось всегда быть настороже. Чуть зазевайся, и сорные травы тебя одолеют. Разрастутся в каждом углу, под заборами, среди живых изгородей, на пустырях. Они нигде не пропадут. В засуху гибнут злаки, чахнет кукуруза, а сорные травы, упорные и выносливые, знай, растут и зеленеют. И вот появляется новая вредоносная трава, выходец из иного времени. Быть может, она способна не только заглушить, вытеснить пшеницу с кукурузой, но и уничтожить человечество. Если так, остается одно — воевать с нею, бороться всеми средствами, как с любым зловредным сорняком. Ну а если это не простой сорняк, а особенный, на редкость живучий? если он отлично изучил и людей, и растения? И эти познания и способность применяться к любым условиям помогают ему выжить, как бы ожесточенно ни боролись с ним люди. Если его ничем другим не возьмешь, кроме высокой радиоактивности. Ведь именно так решена была задача, поставленная в той странной лаборатории в штате Миссисипи. И если задача решается так, цветы могут сделать только один, самый простой вывод. Избавиться от угрозы радиации, а попутно завоевать благодарность и любовь человечества. Допустим, все так и есть. Тогда прав Пентагон,